Эпилог. У меня была тяжелая сочетанная травма. Перелом позвоночника, бедра, плеча, ребер, разрыв селезенки, перелом черепа. Причем кости черепа врезались в мозг, и их оттуда доставали. Все это выпрямляли, составляли и латали. Дышал через трубку, вставленную в гортань. Я пролежал парализованным почти 7 месяцев. С 6 месяца начал приходить в себя. Потихоньку начали оживать грудь, лицо и руки. Из глотки достали трубку. Я начал сам дышать и разговаривать. Начав разговаривать, попросил Аню найти среди нейтрийских отцов-пустынников IV века монаха Феодосия. Она не нашла. Но икону Антония Великого принесла. Вслух прочитала мне его житие, когда я еще не мог держать в руках книгу. Житие легло мне в душу, так как в душе готово было место, чтоб его воспринять. Еще через полгода я встал на ноги. Сначала ходил на костылях, потом сам. Врачи убеждали меня, что я родился в рубашке. Говорили, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Не мог человек после подобной травмы остаться в живых и, более того, сохранить умственные способности. Мы снова зарегистрировали брак с Анной и венчались. Дальше я расскажу потом. Сейчас мне пора на службу, в храм, куда я назначен пресвитером, то есть священником. Аминь. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Татьяна Телегина.